на звездных снах летать. Все сбывается на свете, все сбывается на свете. Если очень захотеть, все сбывается на свете, все сбывается на свете, все сбывается на свете, если очень захотеть. Как воздушный легкий шарик, грусть умчится в облака. То, что нам не разрешали, разрешат наверняка. Можно 100 друзей не встретить, 100 мультфильмов посмотреть. Все сбывается на свете.